Глава 8. Бэк. Джози была чертовски зла, вместе с Элли забираясь на заднее сиденье. Я не мог сдержать улыбку, закрывая за ней дверь. «Какого черта мы делаем?» — спросил Олли, стоявший у капота моего джипа. Он, очевидно, думал, что я спятил, но мне было плевать. Было в ней что-то такое, что меня невероятно к ней тянуло. Я хотел раздавить ее, но так, чтобы видеть это с первых рядов. «Отвозим двух выпивших девушек домой в целости и сохранности». Я подкинул и поймал связку ключей. «Ты же понимаешь, я не об этом». Олли перевел взгляд с меня на Карсона, но тот знал не больше его. Эти двое были моими лучшими друзьями, почти братьями. И хотя они ненавидели Лукаса Восса так же, как я, это все же было не одно и то же чувство. Они были близки с Фрэнки, но Фрэнки не была их младшей сестренкой. Им не пришлось смотреть, как она беспомощно рыдает, рыдает так, как не плакала с детства. Они видели, что она очень изменилась с того дня. Но я ощущал это нутром. Каждую секунду это выжигало меня изнутри. «Да садись ты уже в чертову тачку, Олли!» Я открыл дверь и сел в водительское кресло. Джози оказалась прямо за моей спиной, и я не удержался, посмотрел в зеркало заднего вида. Ее взгляд, адресованный мне, обжигал. Она и не скрывала, что взбешена, но я не собирался позволять Уиллу Холлису отвозить ее домой. Я наблюдал, как он пьет весь этот чертов вечер. Более того, я видел, как он смотрел на Джози. Мне должно было быть насрать, но нет же, почему-то я не хотел оставлять их наедине. Когда я вспоминал, что Джози улыбалась ему прямо как мне в тот вечер на идиотской грёбаной вечеринке, мне хотелось разбить Уиллу лицо. Гнев был иррациональным, идиотским, но Джози была моей. Эта жажда была плотской, хищнической. Элли уронила голову ей на плечо, явно уже вырубившись. С Элли было весело. Мне она всегда нравилась, с тех пор, как начала работать у нас в загородном клубе пару лет назад. Она всегда была немного бунтаркой, и это бесило Карсона, но он не подавал вида. А даже если Элли ему и нравилась, он не предпринимал никаких шагов. Сейчас Карсон сидел рядом с ней и смотрел на девушку сверху вниз так, как будто этим вечером она его конкретно выбесила, но они почти даже не поговорили. Этот парень мог получить любую девчонку и часто этим пользовался. Но притом всегда смотрел на Элли так, словно она лишила его всех удовольствий в жизни. Я хотел сказать, что отчасти именно поэтому предложил отвезти девушек домой, но это было бы ложью. Меня, блин, волновала только Джози. Я бы использовал Элли, чтобы только задеть Джози. Но сначала Карсону нужно было как следует на нее разозлиться. Что ж, если надо, пусть ненавидит меня. Я подъехал к дому Джози, располагавшемуся недалеко от моего. Всю дорогу никто не проронил ни слова. Джози явно хотелось что-то сказать, но она предпочла придержать язык. Невольно я задавался вопросом, молчала бы она, если бы мы оказались одни, или вызверилась бы на меня, словно я был последним, с кем она хотела бы оказаться рядом. Поставив машину на стоянку, я начал вылезать. «Здесь я уже сама», — Джози подтолкнула Элли, отстегиваясь. Я заглянул в машину, глядя на девушку. «Сама понесешь Элли в дом?» Она меня не слушала, трясла Элли за плечо, пытаясь разбудить, а я ждал. Элли лежала мертвым грузом, и я в красках представил, как Джози пытается затащить ее в дом. Они были примерно одного роста, Джози только чуть покруглее. В общем, у нее явно не хватило бы сил дотащить подругу самой. «Карсон, отнеси Элли». Я захлопнул дверь, пресекая спор до того, как он успел начаться, и глубоко вздохнул, прежде чем открыл дверь перед ней. Карсон уже подхватил Элли на руки, но я не смотрел на них. Я смотрел только на Джози. Ее глаза сверкали от гнева. «Тебя тоже нужно отнести?» Я склонил голову на бок. Ой, я прекрасно знал, что вопрос ее выбесит. «Славно. Я хотел, чтобы она бесилась. Хотел, чтобы она сопротивлялась. Тронешь меня хоть пальцем, получишь по яйцам». Я ухмыльнулся, когда она вскочила с сиденья, но не уступил ей дорогу. Остался стоять там же, где стоял, прислонившись спиной к дверце, ожидая, пока Джози протиснется мимо меня. Она была упряма, но я был непоколебим. «Извини». Ее колени уперлись мне в ноги. Она так и сидела на краю сиденья, пытаясь вылезти. Я не шевельнулся, смотрел на нее сверху вниз и ждал ее следующего шага. Джози фыркнула, и щеки у нее раскраснелись, когда она поняла, я не собираюсь просто дать ей пройти мимо. Девушка соскользнула с сиденья. Ее тело коснулось моего, и я знал, что ей это отвратительно. Мне отвратительно не было. Напротив, вся моя кровь хлынула прямо к члену, даже от этого касания вскользь. Джози попыталась протиснуться мимо, но я протянул руку и остановил ее. Я знал, что этот козел был в доме. В ее доме. И осознание того, что он был так близко, вызывало желание что-нибудь сломать. Желание сломать ее. «Отпусти меня, Бек». «А если не отпущу?» Изогнув бровь, я подался вперед. От нее так хорошо пахло. Но не какими-то чертовски дорогими духами, как у большинства местных девчонок. Нет, это было что-то иное, невинное и вызывающее привыкание. Словно сам ее запах умолял меня погубить ее. «Я закричу!» Произнося это, она чуть приблизилась. Что бы ни хотела сама Джози, ее тело явно желало иного. Дыхание у нее участилось, и я не мог удержаться от ошеломляющего, всепоглощающего желания дотронуться до нее. Лукас Восс мог выглянуть в окно и увидеть, как я прикасаюсь к ней. Он точно увидит, что я сделаю с ее телом. Приподняв ее лицо за подбородок, я заставил девушку посмотреть на меня. Я знал, что держу слишком крепко, но не мог остановиться. Не мог быть с ней нежным. Отказывался быть нежным. Притянув ее ближе к себе, я увидел, как в глазах девушки мелькнула тень страха. Они были затуманены желанием, но тревога все равно была очевидна. «А прошлой ночью, когда ты делала ровно то, что я тебе велел, ты тоже кричала?» Наши губы были совсем близко. Достаточно было подвинуться на долю дюйма и поймать ее. В ее теле не ощущалось ни талики сопротивления. Она хотела меня так же сильно, как и я хотел ее. Она желала меня так же, как я желал уничтожить ее. Хотелось ощутить ее на вкус, проверить, хорошо ли я помню детали. Но нет, этого я ей не дам. Ей придется умолять меня, и даже тогда не знаю, что я дам ей, вне зависимости от того, насколько отчаянно этого желаю. «Не», — ответила она, стараясь звучать искренне, но явно солгала. То, как блеснули ее глаза, как вспыхнули щеки, было красноречивее слов. Мы оба знали правду. В ее дыхании я ощущал запах алкоголя, видел, как она пила весь вечер. Нет, она не была так же пьяна, как Элли, но и не мыслила совсем уж трезво. «Уверена?» Я провел ладонью по ее шее, наслаждаясь ее резким вдохом. Она не шевелилась, только грудь быстро вздымалась и опадала, но это движение буквально загипнотизировало меня. «Представляла себе, как я ласкаю твою киску? Ты сопротивлялась или уже желала, чтобы я овладел тобой?» Большим пальцем я провел по ее ключице. Джози вздрогнула, и я пожалел, что коснулся ее там пальцем, а не языком. Готов поспорить, ее вкус был таким же сладким, как и запах. Готов поспорить, она бы извивалась под моими ласками, умоляя о большем. И я заставлю ее умолять. Мои пальцы пробежали по выпуклости на ее груди, едва прикоснувшись, но этого было достаточно, чтобы она занервничала. «Какого черта ты делаешь?» Ее голос задрожал. «Я делаю, что хочу, черт возьми». Наши взгляды встретились. Ее гнев вспыхнул с новой силой. Девушка протиснулась мимо меня, и я усмехнулся. Твердый член упирался в ширинку, и мне пришлось поправить его, прежде чем захлопнуть дверь и последовать за Джози. На тротуаре она чуть не споткнулась, но я подхватил ее за талию. «Не трогай меня», — прошипела она, едва удостоив меня взглядом. Я подхватил Джози на руки, чувствуя, как чуть напряглось ее тело. Она лежала у меня на руках мертвым грузом, слишком много алкоголя. «Что ты делаешь?» «Несу тебя в дом», чтобы ты не споткнулась и не свернула себе шею. Она закатила глаза, но не сопротивлялась. Откинула голову, глядя в звездное небо. Словно ей было вообще все равно, кто несет ее. «Ты козел», — выпалила она, не глядя на меня. «Да, мне уже такое говорили», — пробормотал я, но она не слушала, потерявшись в своем маленьком мире. «Но ты красивый козел», — она перевела взгляд с неба на меня. «Я знал. Сейчас в ней говорит алкоголь». Она бы никогда не призналась в этом вслух, если бы не настойка храбрости. «Ты считаешь меня красивым?» — поддразнил я, но Джози снова закатила глаза. «Ты сам знаешь, что красив». Она шутливо похлопала меня по щеке. «В этом твой фатальный недостаток». «Моя красота?» — усмехнулся я. «Твое самодовольство». Девушка подмигнула мне. «Прямо как у моего единокровного брата». Мне было отвратительно от такого сравнения. Мы с этим куском дерьма ничем не были похожи, ни капли. У твоего братца куда больше фатальных недостатков. Если она в самом деле считала, что самодовольство было худшим качеством Лукаса, ее одурачили. Но я знал, она не могла быть настолько невежественна, чтобы вовсе не подозревать о демонах, прятавшихся в ее доме. «Он не так плох, как ты думаешь». Девушка снова откинула голову. Она чертовски ошибалась, защищая его. От этого все внутри меня заклокотало. Мы дошли до двери, и я протолкнулся внутрь. Джозефа Восса не было видно. Но это и не удивительно. Я редко видел его, даже когда мы с Лукасом еще дружили. А когда я видел, он постоянно куда-то спешил. Ее отец был не из тех, кто любил оставаться в одном и том же месте надолго. Я переместил Джози на руках, поднимаясь по ступенькам. «Ты ведь ненавидишь меня из-за него, да?» Я посмотрел на девушку. Наши взгляды снова встретились. В ее глазах застыло непонятное мне выражение, побуждавшее к откровенности. Но я не собирался ослаблять бдительность только лишь потому, что в моих руках оказалась хорошенькая девушка, смотревшая на меня так, словно я ей нужен. Особенно если эта хорошенькая девушка для меня — всего лишь пешка. Не имеет значения. Джози покачала головой. Мне потребовались все мои силы, чтобы не поцеловать ее. Прекрасный изгиб губ так и звал прикоснуться, ощутить на вкус. Мне хотелось, чтобы мой язык исследовал ее тело дюйм за дюймом. Добравшись до вершины лестницы, я остановился как вкопанный. Дверь в комнату Лукаса была открыта, а на пороге стоял он сам, в одних спортивных штанах. Уверен, до того, как мы вошли, он спал. Он пригладил светлые волосы, а потом его заспанные глаза изумленно распахнулись. Удерживая его сестру в объятиях, я шагнул вперед. Моя хватка стала сильнее, и пальцы могли оставить синяки, но мне было плевать. Если у Джози и был шанс сбежать от меня, он испарился в этот самый миг, когда Лукас увидел ее в моих объятиях, и на его лице отразился гнев. Я наслаждался этим. Наслаждался ощущением власти, которую давала мне его реакция. А ведь я едва дотрагивался до его сестры. Но Лукас-то об этом не знал. Он видел Джози в моих объятиях, словно там ей, черт возьми, и было самое место. И девушка смотрела на меня так, словно не хотела, чтобы я уходил. Смотрела так, будто в моих объятиях чувствовала себя дома больше, чем в этих проклятых стенах. Лукас, впрочем, не обманывался. Он знал. Я использую Джози против него. Заставлю его заплатить за то, что он сделал со мной. Что он сделал с ней. «Что ты здесь делаешь?» Голос Лукаса звучал угрожающе, когда он шагнул ко мне. «О, я надеялся, что он подойдет поближе. Надеялся, что этот мудак даст мне повод набить ему рожу еще раз. Просто решил позаботиться о твоей сестре». Я склонил голову на бок, наблюдая. Лукас уставился на Джози у меня в объятиях, потом подошел и протянул руки, словно я просто должен был передать девушку ему. «Давай я», — кивнул он. «Рехнулся, что ли? Я бы никогда не отдал ему Джози, особенно учитывая, как она вцепилась в меня, как умоляла взглядом не отпускать ее. Даже пальцы у нее побелели от того, с какой силой она сжимала мою майку. Но уж нет». Я сделал шаг, чтобы пройти мимо, но Лукас преградил мне путь. Если бы я не держал на руках Джози, то стер бы с его лица это мерзкое выражение, и никто бы не посмел меня остановить. Никак в прошлый раз. Никто бы не оттащил меня от этого козла. «Отойди нахрен, Лукас!» «Что ты с ней делаешь, Бек?» Ноздри у него раздулись, а грудь ходила ходуном, словно он собирался что-то предпринять. И ему еще хватало наглости вести себя так, словно ему не все равно. Но Лукасу на всех было наплевать, кроме него самого. Мы оба это знали. Он сам это доказал. «Не твое собачье дело». Я крепче обнял Джози. «Это касается только ее и меня». Она дернулась. Пальцы сжались крепче. Я почувствовал, как напрягся член в джинсах. Да, я хотел сделать с ней все, абсолютно все, особенно теперь, когда видел ярость на лице Лукаса. «Отпусти его и иди к себе», — Лукас говорил с ней так, словно был ее настоящим братом или даже отцом. Так, словно знал ее близко. И от этого мне еще больше захотелось его уничтожить. «Прочь с дороги, Воз. Последний раз предупреждаю». Мы оба знали, что это правда. Мне не нужен был лишний повод, чтобы наброситься на него. Лукас попятился с моего пути, но остался у двери в комнату Джози, наблюдая. Плевать. Пусть, черт возьми, смотрит. Пусть смотрит, как я уничтожаю его сестру. Так же, как он уничтожил мою. Как уничтожу его самого. Карсон уже успел уложить Элли в кровать Джози и бережно укрыл. И хоть он никогда не признается, я знал, что он обращался с ней так нежно, словно она была величайшей драгоценностью на земле. Даже при том, что смотрел он на Элли так, словно ненавидел ее. Я усадил Джози на край кровати и огляделся. Ее ладони лежали у меня на плечах. Комната была совсем не похожа на саму Джози. Вычурная, претенциозная. Ну, а она? Она была полной противоположностью. Я почти ничего не знал об этой девушке. Но даже я понимал это. Стянув с нее туфли, я стряхнул песок с ее ног. Все это время она смотрела на меня. «Это мне тоже снять?» Я потянул край ее шорт. Пальцы коснулись бедер, и она напряглась. «Даже не думай», — говорила она твердо, но ее тело чуть изогнулось под моими касаниями. «Однажды», — рассмеялся я. От меня не укрылось, что Лукас все еще стоит у дверей, буравя меня взглядом, который я игнорировал. Когда я наклонился ближе, Джози фыркнула. «Я уже сказала, этого никогда не произойдет. Она смотрела на меня снизу вверх. Прежде я не замечал, что карие радужка ее глаз была окружена завитками зелени. Очаровательные глаза, уязвимые и совершенно не похожие на глаза Лукаса. Но это не имело значения, не могло иметь значения. Джози Восс была ключом ко всему. Без нее я не мог достать Лукаса. И пусть эта девушка смотрела на меня так, словно доверяла мне больше, чем следовало бы, я не мог допустить, чтобы это затронуло меня. Я не мог позволить какой-то красотке пустить мой план псу под хвост. «Даже не сомневайся, принцесса». Я куснул ее замочку уха, и она испустила резкий вздох, в котором были одновременно и шок, и желание. Я собирался превратить ее жизнь в сущий ад с того момента, как только заметил ее в загородном клубе. Так я и сделаю. Но, похоже, она существенно облегчала мне задачу. Она желала меня, чтобы там не говорила сама себе. И я воспользуюсь этим в своих интересах. Я использую ее и буду наслаждаться каждым моментом.